воспользовались этими подарками, и счет стал 2-0 в пользу сборной остального мира. Замечу, что игра проходила на поле с искусственным покрытием. В Европе на таких полях не играет, и сборная остального мира чуть-чуть превосходила нас в скорости. К тому же в составе соперников было немало бразильцев, отличавшихся высокой техникой владения мячом, что играет особую роль на таком поле. И все-таки счет первого тайма не отвечал содержанию игры. Она проходила на равных. Еще до того, как в наши ворота влетело два мяча, мне удалось на левом фланге обыграть защитника и сделать прострельную передачу на Бекенбауэра. Но наш капитан, оставшись один на один с Нконо, метров с четырех не попал в ворота. Концовку первого тайма мы провели в атаке, но счет не изменился. В перерыве ко мне подошел Дорваль и, поблагодарив за игру, спросил, не возражаю ли я, если во втором тайме меня заменит Киган. Откровенно говоря, мне было жаль уходить с поля. Я быстро начал понимать партнеров, и они меня тоже. Хотелось отыграть весь матч. Но я понимал и Дорваля. Учитывая настроение трибун, он не мог с подобным вопросом обратиться, скажем, к какому-то из итальянских полевых игроков. По тону Дорваля я чувствовал, что если откажусь от замены, то буду играть и во втором тайме. Но я согласился, и вместо меня после перерыва на поле вышел обладатель золотой бутсы в чемпионате Англии 1982 года Киган. Бонака заменил голландец Нескенс, Бекенбауэра — француз Платини, а в ворота сборной Европы вместо Зоффа стал вратарь сборной ФРГ Шумахер. Когда я шел на скамейку запасных, услышал одобрительные возгласы и аплодисменты в свой адрес. Мне преподнесли цветы. Все это было очень приятно, ведь на земле Соединенных Штатов я представлял футбол своей страны. В прессе и в комментариях на различных языках народов мира вслед за словами «Олег Блохин» неизменно стояли слова «Советский Союз». Сборная остального мира провела только две замены. Вместо защитника Дуарте появился игрок из Соединенных Штатов Америки Дэвис, а в нападении Кеналью сменил Аль-Дакхил из Кувейта. Второй тайм прошел при заметном преимуществе европейцев, среди которых особенно выделялись Нескенс и Антониони. Сказалась и сыгранность итальянцев, а в футболе наигранные связки очень много значат для коллективных действий. Уже со скамьи запасных я внимательно присмотрелся к Росси. Несмотря на внешнюю хрупкость, рост 174 сантиметра, вес 66 килограммов, на месте центра форварда он просто великолепен. Его безупречная деликатность в обращении с мячом, тонкий маневр, хлесткий удар без обработки, без колебаний, но главное потрясающее чутье на гол, сделали этого парня, по выражению знаменитого итальянского тренера Эленио Эреры, острым мобильным наконечником копья итальянской сборной 82. На 59-й минуте комбинация Киган-Росси-Киган закончилась голом в ворота Нконо. Затем Пеццей точным ударом из-за штрафной сравнял результат. За несколько минут до конца матча Антониони забил победный гол. И наша команда, словно доказывая, что на этот день футбольная Европа сильнее звезд остального мира, под восторженные аплодисменты трибун ушла с поля победительницей. После матча мы все получили памятные медали, а итальянец Антониони и бразилец Фалькао — специальные призы, учрежденные для лучших игроков матча. Оказавшись в Нью-Йорке среди звезд мирового футбола, блиставших на полях Испании, я невольно не раз перебирал в памяти события чемпионата мира. И так получилось, что спустя неделю после игры на стадионе «Джайант», не заезжая домой, я снова оказался на испанской земле. 15 и 16 августа в городе Ла-Корунья киевское «Динамо» приняло участие в традиционном 37-м по счету международном турнире. К слову, в 1981 году мы победили в 36-м розыгрыше приза –